Надо укрепить поместье, вымотать врага в обороне, а потом опять перейти в наступление. Твоя задача, полковник, малыми силами уничтожить армию Гандзитанака», — озвучил цели князь и, повернувшись к Вышнеградскому, продолжил. «А вот о наступлении следует подумать уже сейчас, где взять денег, чтобы нанять и вооружить новые войска, привлечь союзников. Что скажешь, Саша?» «Ваша светлость, боюсь, синдикат банков больше нам не поможет», дрожа от страха ответил финансист. Он за полчаса до совещания получил пугающее уведомление и не знал, как сказать о нем и без того расстроенному боссу. «Что там не так?» Князь моментально уловил настроение подчиненного. «Синдикат банков продал наши обязательства, а новый владелец в тот же день выставил уведомление о досрочном погашении задолженности», запинаясь, выговорил финансист. «Что? Как такое возможно?» «Озвученный сценарий на самом деле не лез ни в какие ворота. Ваша светлость, мы торопились с получением денег и поэтому подписали кредитное соглашение с особыми условиями. Банкиры уверяли, что вероятность их применения весьма незначительна». Александр побоялся сказать, что эти пункты, несмотря на возражения юристов и финансистов, приказал согласовать сам Елецкий. «Хаймэм, что-то такое припоминаю. И кто новый владелец нашей задолженности?» — поинтересовался князь. «Гандзитанака», — ошарашил всех Вышнеградский. «Твою мать!» — не сдержался кто-то из присутствующих, но тут же осекся от грозного взгляда хозяина. «Что это дает щенку?» — нахмурился Дмитрий Данилович. «Металлокомбинаты, нефтяные поля он не получит, даже если отсудит. Хочет побороться за склады?» «Ваша светлость, банкиры предусмотрели право внесудебной реализации залогов», — напомнил юрист клана. «Да кто купит спорные объекты у воюющих сторон?» — отмахнулся князь. «Тут не то, что деньги получить, все можно потерять. Если мы проиграем, заводы сгорят в огне». «Ваша светлость, возможно, тем самым он решил блокировать наши финансовые операции. Мы не расплатимся с долгами, а суды наложат арест на счета в банках», — выдал дельную мысль Вышнеградский. «А вот это похоже на правду. За это щенок мог и заплатить банкирам. Хочет нас измором взять, действительно без финансов будет туго», — похвалил князь и тут же распорядился. «Уберите все деньги со счетов, вытащите ценности из ячеек, надо перевести хозяйственную деятельность клана на наличный расчет». «Будет исполнено, ваша светлость», — с облегчением поклонился Вышнеградский. «Вроде буря миновала и его не наказали за неудачный заем. Почему у вас кислые рожи? Вы что, не поняли? Юнец сам себя переиграл. Щенок выплатил за нас долг синдикату банков, избавив нас от обязательств перед опасными людьми», — пояснил свой оптимизм князь. «Теперь мы должны человеку, с которым находимся в состоянии войны. Кому придет в голову возвращать подобный долг? Да, мы чисты, никто не обвинит нас в неплатежеспособности». Дошло до финансиста: банкиры сами продали обязательства, а повелителю зверей мы ничем не обязаны. Ха-ха-ха, так граф Окинава еще и пару миллиардов фунтов на всем этом потерял? Сидящие за столом заметно воодушевились. «Ваша светлость, как нам ответить на требование о погашении долга?» — улыбаясь, спросил Вышнеградский. «Пусть будет чистый лист белой бумаги, а по центру напиши: пошел на ха, и моя подпись с печатью». Князь стал похож не на солидного вельможу, а на малолетнего шкодника. «Будет исполнено», — ответил финансист, не скрывая улыбки, а вскоре дружно смеялись все участники совещания. «Отец, можно спросить?» — робко обратила на себя внимание Ольга, решив воспользоваться хорошим настроением главы клана. «Да, дочка, говори», — благодушно улыбнулся Елецкий. «Можно как-то выручить Аркадия? Мальчик в тюрьме все это время», — заломила руки безутешная мать. «Кабы был умнее, так не попал бы в кутузку», — сурово зыркнул князь, но, глядя на постаревшую и подурневшую от горя дочь, смягчился. «Саша, найди подходы, там провинность невелика, надо выручить моего внука». «Будет исполнено, ваша светлость», — тут же принял стойку Вышнеградский. Красноречивый, но лаконичный ответ князя Елецкого полностью устроил моих юристов. Заемщик однозначно отказывался платить по кредиту, этого было достаточно, чтобы начать внесудебную реализацию залогового имущества, что я тут же и сделал. Переоформление долей в трех компаниях заняло какое-то время, но, учитывая личность будущего владельца предприятий, бюрократы действовали максимально быстро, профессионально и аккуратно. Как бы ни торопился на Окинаву, но до того, как сделка будет завершена, покидать Москву нельзя, иначе теряется весь смысл задуманного. Однако, дабы не сидеть без дела, решили еще немного подзаработать. Было легко просчитать ходы Елецкого после получения уведомления. Князь как разумный человек решил, как говорится, выйти в кэш, а заодно, опасаясь ареста имущества, приказал опустошить банковские ячейки. Много ценностей у него не должно быть, иначе не ходил бы в банк за кредитом, однако заначка на черный день имелась, плюс какие-то артефакты, драгоценности и предметы искусства, которые жалко продавать. Предполагаю, что ключи и коды были переданы Вышнеградскому в поместье, защищенном от бельчат, но за ценностями финансист князя отправился в Москву. Парню дали мощную охрану. Маги, артефакты, элитные гвардейцы, бронированные и хорошо вооруженные внедорожники. Однако устраивать битву на улицах Москвы не стал. Александр буквально перед операцией засветил перед Рису список ячеек из читов. Все оформлены на клан, но доступно при наличии ключа и длиннющего пароля. Причем тут явно последние доступные князю ресурсы. Елецкий, еще когда осваивал земли Салтыкова, перевел в Москву все деньги, что были за рубежом. У нас было два варианта: дождаться, когда Вышнеградский соберет ценности, и атаковать или опередить его. Первый проще с точки зрения объема волокиты, но второй гораздо безопаснее и даст более предсказуемый результат. Однако для того, чтобы экспроприировать деньги Елецких, придется немного рискнуть. Пароли бельчонок уже срисовал, а я соответственно запомнил, но вот связку ключей надо как-то изъять. Время поджимает, охрана у Вышнеградского могучая, так что есть только один вариант, буду проникать в номер. Выдвинулся, подъехал к гостинице. Александр держит драгоценные ключи всегда при себе. Сейчас он завтракает в ресторане при отеле, но судя по одежде поднимется наверх, чтобы переодеться. Засесть в номере заранее или появиться в нужный момент. Надежнее последний вариант, охрана может проверить апартаменты, а то и вместе войдут. Терпеливо жду в машине, припарковался как можно ближе к окнам. Хорошо, хоть они не слишком высоко. Рису пасет клиента. Вышнеградский поднимается на лифте. Черт, с ним два бодигарда, не идеально. Даже если останутся у дверей номера, могут услышать звуки схватки. Проблема в том, что мне нужно не просто похитить ключи, но и на какое-то время вырубить финансиста, чтобы получить фору для изъятия денег. Конечно, вызвал боевиков задрота, они постараются сдержать монстров Елецкого, но много против таких не навоюешь. Так, нормально, телохранители проверили номер и отправились вниз, однако дисциплина не на высоте. С другой стороны, бойцы плотно опекают всю довольно небольшую гостиницу, да и финансиста пока не воспринимают как объект охраны. Вся команда нацелена на конвой драгоценностей, слитков металла и прочего, что изымут из ячеек и снимутся с читов. Это недоработка, и чувствую, она дорого обойдется противнику, по крайней мере постараюсь, чтобы так случилось. Объект в номере, не мешкая материализуюсь рядом и сходу пробиваю по затылку. Вышнеградский слабенький маг, так ни о чем, на уровне школьника, поэтому моего кулака, усиленного рунами силы и скорости, ему за глаза хватает. Быстро обыскиваю и забираю ключи, список с читов оставляю на месте. Заранее прихваченным скотчем сковываю руки, ноги и рот. Можно было убить, но тогда бодигарды наберут князя, а тот сразу спросит про ключи и список. Буду имитировать ограбление, забираю кошелек с деньгами, золотые запонки, прищепку от галстука и часы. Дескать, ключи воры прихватили, в попыхах не понимая их назначения. Запутаем следы, пока они будут разбираться, увидят, что список кодов на месте, и не поторопится в банк. Заодно охрана попытается скрыть свою халатность и не сделает доклад наверх, подождут, пока Вышнеградский очухается. Все, дальше порталом обратно в машину и на место рандеву с заранее вызванными группами боевиков. Каждая получает по аккуратно пронумерованному ключу, паролю и адрес банка. Процедура экспроприации ценностей давно отработана, люди в курсе, и буквально за час забираем все. Оценить награбленное еще предстоит, там есть картины, предметы искусства и артефакты, но навскидку 500 000 000 насобирали. Только наличности со счетов сняли около 200 миллионов. Блин, хорошо заранее все пробил и где нужно поставил бронированные инкассаторские грузовики у банков. Кстати, ценности далеко не перевозили, а тут же раскидали по ячейкам. Пусть отлежатся, заберу, когда все успокоятся. Глава 5. Печальная статистика. Александр Вышнеградский все-таки ушел в мир иной. Когда узнал об этом, даже подумал, что грех на мне, хотя вроде бил аккуратно. Но позже выяснилось, что парень, будучи в Москве, трезво оценил масштабы трагедии и предпочел свести счеты с жизнью, засунул пистолет в рот и неэстетично забрызгал кровью и мозгами свой шикарный люкс, обставленный в викторианском стиле. И дело тут было не в шустром налете, он стал лишь последней каплей в череде неудач. Основная причина самоубийства – это вступление дома Романовых во владение тремя бывшими компаниями Елецких. Чувствую, что Дмитрий Данилович обрадовался, когда узнал, кто выкупил его долги у тройки банкиров. Иначе как объяснить его фривольное послание там, где нужно было строго держаться буквы соглашения о кредитовании? Поспешил, действовал на эмоциях, а верные юристы и финансисты не предостерегли сюзерена. Так бывает, когда во главе всего стоит один авторитарный лидер и рассматривает только два сценария, свой и в корне неверный. А ведь можно было потянуть с отчуждением, оплатить часть долга, поколдовать с графиками, сослаться на изменившиеся обстоятельства при смене кредитора. Но князь послал меня по известному адресу, видимо, получил моральное удовлетворение, за которое теперь расплачивается имуществом на сумму 15 миллиардов полновесных фунтов. Выходка получилась излишне дорогой, по сути, она стоила Елецкому большей части благосостояния клана. Остались только земли, но уже без месторождений, теперь разве что возвращаться к Сахе, лесопилке и дегтю с пенькой. Но тогда придется распрощаться с передовой армией, роскошью и привычным образом жизни. Это событие, на первый взгляд незначительное, в одночасье превратило богатейший род Елецких в заурядный местечковый клан без особых возможностей. Они, конечно, еще побарахтаются по инерции, да на старых запасах, но постепенно придет запустение. Оружие купить ни на что, законтрактовать армию наемников не получится, придется распродавать имущество. Зашевелились злопыхатели, кланы-падальщики, старые враги, коих Елецкие обижали пачками своим высокомерием, силой и превосходством древнего рода. Народ почувствовал добычу. В этом мире быстро чуют слабину, впрочем, как и везде, и мчатся к подранку, чтобы клыками урвать кусок добычи побольше, да пожирнее. В общем, появление людей принца Михаила в родовых землях княжества стало началом конца. Правда, сейчас Дмитрий Данилович невероятно опасен, потеряв все, он стал способен на любой самый отчаянный ход. Древний род поруган, богатства разорены, единственный наследник в тюрьме, осталась только армия и месть. Сейчас он как крыса, загнанная в угол, если найдет ради чего жить, то смирится с поражением, отложит все на потом и займется выживанием клана, но если решит сжечь себя и причинить максимальный урон врагу, но сделал все, что мог. Северный удел пока вне опасности, маркиз де Латур обещал оставить на пару месяцев свои легионы, на тот случай, если князь сорвется и атакует, а так обоюдно решили дождаться, пока Елецкие ослабнут, а там или заключим мирное соглашение, или добьем упрямого старика. Хаймем есть еще один вариант, но только на самый крайний случай, а пока отдаю приказ перебазировать корпус шагоходов, полки монахов Ямабуси и дивизию наемников Марка Вагнера на Окинаву. Надо что-то решать с Токанага. Из Москвы вернулся в Снежногорск, на Окинаву вылечу уже из владений Морозовых, там ждут военно-транспортные самолеты и корабли, чтобы вывести мою армию обратно на родину. Перед отъездом нужно еще раз проверить несколько контуров в аномалиях, глобально глянуть на оборону владений и посмотреть прогресс Сусатика. Планировал, что пробуждение займет 1.5-2 месяца, однако надо все тщательно сверить. Желательно быть тут как минимум за неделю до того, как любимая очнется от забытья. По-хорошему следует контролировать состояние латницы, подпитывать руну регенерации, вносить коррективы в связанную с саркофагом вьюгу. Однако боюсь, если закрутится стоконога, свободно передвигаться по миру не смогу. К тому же нельзя исключать вмешательство Елецких, Аргейлов и прочих недругов. Тот же император Кори или Генрих Винчестер могут решить приложить толику усилий, чтобы раздавить надоевшую букашку. У меня, конечно, тоже есть влиятельные покровители за спиной, но они не всегда могут вовремя отреагировать. БРР проблем выше крыши, и чем дальше забираюсь наверх, тем страшнее становится. Гэндзи. Утро по меня встретила дружная компания: Григорий Холод, Чибис, Федор и Анатолий Петровы, Марк Вагнер и другие военачальники. Рад видеть всех, братья. На самом деле за это время мы стали как минимум соратниками, ночи за картами, разработка спецопераций, участие в сражениях. Времени в обрез, но потратил пару часов на ужин с полководцами, выковавшими текущую победу. Традиционно богатый стол накрыт в главной усадьбе Морозовых. Наваристое ухо, печеное, малосольное, жирная северная рыба, много дичи. тяжелые гуси с гречневой кашей в брюхе, утки, обложенные кислыми яблоками, оленина с клюквенным соусом. Как всегда, много пирогов с разными начинками, блинчики с икрой, северная ягода в чашах, лесные орешки, маринованные грибочки, огурчики и прочие соления. Подняли братину с хмельным медом, вспомнили павших героев, щедро одарили живых. В таких традициях крепнет наше воинское братство. Французы были на пиру, они подтвердили, что останутся тут на пару месяцев, заодно попросил и побратимов побережье Снежногорск с моря. Жаль, что времени совсем нет, местные воины чужды интриг, храбры, на них можно положиться без всяких условий, редкое в наше время качество. Но пора и честь знать, оставил друзей и рванул к Сатика. Путь знакомый, дорога протарена, охрана заповедного леса утроена, целое племя коренных стережет дальние подступы, а малые отряды Чибиса и Григория Холода полностью контролируют внешний периметр. Внутри посменно дежурит полдюжины грозных собратьев Сангалика. Мой питомец живет здесь постоянно, магический зверь, после моей привязки стал легче переносить условия аномалии, да и подправил потоки вокруг хижины, там теперь ему гораздо уютнее. Любимая выглядит неплохо, накачал регенерацию под завязку, расход пси-энергии в стазисе почти никакой, так что с прошлого раза она почти полная. Целенаправленно напитал каждую мышцу, все работает и восстановлено лучше, чем было. При таких делах никаких проблем с потерей функционала у Сатика не будет, проснется сразу в отличной форме. Возился до утра, все откорректировал, накрутил дополнительных контуров безопасности. Даже если не получится тут быть, у латницы есть все шансы нормально выйти из режима спящей красавицы. Под утро работал снаружи, подправил защитные круги, которые при опасности активирует Сангалик. В этот раз корабли привезли еще камней из Торисимы, так что сплел новый контур. Тут теперь и довольно сильный маг может обломаться, не говоря уже о простых смертных. Потреплет автоматика одаренных, а там мишки подоспеют и на куски разорвут. Это если кто проскользнет сквозь многочисленные кордоны и засады. Ледяную пустошь сейчас тоже просто так не проскочить. Чибис выводы из прошлого инцидента сделал, дыры в обороне закрыл. Все, как бы мне не хотелось забрать с собой любимую, но пора на Окинаву, большая часть моей семьи там и над ней нависла серьезная угроза. Точнее говоря, нужно вначале провернуть операцию в столице, а потом закрываться в графстве и держать удар. По-другому никак, с таким противником как Токанага можно работать только от обороны, надеяться на кавалерийскую атаку как с Елецкими даже не стоит. Снова самолет, в дороге часов 6-7, начинаю прикидывать расклады. Вообще-то говоря, довольно удивительно, что император и иерарх посчитали меня способным противостоять той махине, что сейчас представляют Токанага. Столп империи, один из трех великих кланов, выходцы из которого трижды за историю страны занимали при отсутствии пророка высший государственный пост. За время сигунства род невероятно обогатился, а сейчас и вовсе превратился с самого настоящего монстра. На текущий момент все мои владения с натяжкой можно оценить в миллиардов 15-20, да и то благодаря обширным территориям Южного острова и архипелага Окинава. Но это пока скорее пассивы, доходы как таковые мои владения пока не приносят, а даже наоборот жрут инвестиции в три горла. Однако если дать время, то в потенциале производства мехов, боевой химии и опять же образцовые рисовые поля могут поднять стоимость активов, скажем, до 100 миллиардов. Согласитесь, цифра впечатляющая, но даже при самом оптимистичном сценарии, мне не дотянуться до мощи великого клана. Тут не противостояние карлика и великана, а скорее букашки и слона. В современном мире источником силы древнего рода стали не маги или артефакты, а успешные компании, заводы, недвижимость, технологии. Токанага Групп тот монстр, что может легко содержать огромную армию и служит неиссякаемым источником денег для князя Сайго. Бизнес моего недруга невероятен по своим масштабам и диверсификации. Клан, казалось, влез во все самые прибыльные сферы жизни империи, и его дочерние предприятия прочно входят в топ-рейтинги крупнейших компаний по отраслям, а все вместе являются самой богатейшей корпорацией в империи, которая и в мире занимает достаточно серьезные позиции. По некоторым данным, Токанага Групп в числе 50 наиболее капитализированных холдингов. У клана 7 основных направлений деятельности и десятки второстепенных. Суммарные активы переваливают за несколько триллионов фунтов, выручка колеблется в районе 250 миллиардов в год, общая численность персонала приближается к астрономической цифре, полмиллиона человек. Разорить или как-то ощутимо навредить такому гиганту на моем уровне можно только чисто теоретически, а так они мои удары воспримут как укусы комара. Неприятно, зудит, максимум можно почесаться. При этом мне все равно нужно что-то с этим делать. Начинаю пристально перебирать основные объекты вражеского клана. Условно их можно разделить на две группы. Производственный блок и торгово-финансовый. Промышленность – это краеугольный камень в могуществе Токанага. Мощности клана объединены в 4 огромных конгломерата, с прочными позициями и устоявшейся долей рынка в своих сферах. Токанага Моторс – относительно небольшой автопроизводитель, тем не менее занимает 7-е место в стране по объему выручки и количеству выпущенных машин. Так что у врага полно автомобилей собственного производства, причем как гражданского, так и военного назначения. Токанага Материалс – это конгломерат, объединяющий подконтрольные клану месторождения и обогатительные фабрики по всему миру. Там полно всего, от угля до металлов, от глины до драгоценных камней. Токанага Электрик – это номер 4 в рейтинге производителей электроники. Бытовая техника, турбогенераторы, трансформаторы, оптика, сервоприводы, промышленные роботы, тепловые насосы, дисплей. Блин, часть комплектующих для мехов покупаю у них. Кстати, великий клан легко мог бы развернуть производство шагоходов, если бы имел компактный и мощный энергоисточник. И вроде как научное крыло компании над этим упорно работает. Правда, я с высоты знаний Скайда понимаю, что народ пошел не в ту сторону. И последнее, но самое значимое предприятие промышленного блока – это Токанага Хэви Индастриал. Мать его, эти ребята сами строят корабли, в том числе и боевые, танки, вертолеты и даже поезда. Но чтобы ярче понять масштабы трагедии при противостоянии с великим кланом, надо упомянуть, что у них даже есть крыло, занимающееся атомной энергетикой и строительством космических кораблей. Я не говорю уже о печатных станках, ветрогенераторах и прочей мелочи. Мягко говоря, это очень и очень круто. Токанага вполне могут сами произвести кучу оружия и утопить Окинаву в море огня. Теоретически клан имеет все технологии для создания ядерной бомбы и носителя. Если бы не монополия императорского дома на такие вещи, то ума, сырья и производственных мощностей для этого хватает. А может, втихаря уже наделали сотни-две ядрин батонов, но все это меркнет перед исполинской мощью торгово-финансового блока. Вскользь надо упомянуть Токанага Эстейт, самый маленький из 3 китов благополучия клана. Как следует из названия, компания занимается недвижимостью, скромный, на первый взгляд безобидный бизнес. Ага, это если не вникать в масштабы. Фирме принадлежат целые кварталы в столице, десяток самых высоких небоскребов, сотни тысяч квадратных метров первоклассных офисов и целые микрорайоны жилых домов. Это курица, стабильно несущая золотые яйца размером с футбольное поле, неиссякаемый источник бабла. А дальше идут вообще динозавры, не в смысле древние и вымершие, а в смысле огромные и недосягаемые зубастые звери. Токанага Corporation, номер один среди торговых компаний империи. 150 миллиардов активов, 1300 дочерних компаний по всему миру. Эти ребята торгуют всем на свете. Продуктами питания, привет рисовым полям и сахарному тростнику, металлопрокатом, химией, станками, энергией. Кажется, нет сферы, куда бы они ни влезли. А чем это говорит? Там опять куча бабла. Но раз мы заговорили о бабле, то нельзя не упомянуть самого страшного зверя в этой семерке. К слову, любое из предприятий в одиночку превосходит по финансовым показателям все мои возможности, а некоторые и в разы. Но последний в списке просто подавляет своими масштабами. Это Токанага Financial Group, номер один в банковском секторе империи, с сумасшедшими показателями в 2 триллиона фунтов. Гигант оперирует в империи, Европе, Азии и Океании, Новом Свете. Они недавно поглотили банки в Таиланде, на Тайване, Швейцарии и в Британской империи. Занимаются всем спектром финансовых услуг. Корпоративное финансирование, потребительское кредитование, инвестиционный банкинг, страхование, безналичное финансирование. Черт, у них одних клиентов под 100 миллионов. Если они всей толпой выйдут, то шапками закидают мою армию. И вот тут самое мать его интересное. В каком месте император с иерархом увидели для меня возможность выйти победителем из войны с великим кланом? Его ресурсы практически неистощимы. Токанага могут просто взять меня измором. Людей немерено, боевую технику и корабли строят сами, да у нас на первый, на второй и даже 100-тысячный взгляд просто нет шансов против них. Да и о чем я думал, когда подписывался на эту авантюру. Ваше Величество, Токанага начали подготовку к атаке, есть мнение, что князь Сайго действует по указке или в союзе с Пхиха, и иерарх последние дни делал доклады императору ежедневно, ситуация непростая, нужно держать руку на пульсе. Значит, все-таки сам, задумался правитель, где сейчас юный граф Окинава, летит в столицу, как мы и полагали при помощи принца Михаила. Он довольно быстро справился с кланом Елецких, правда результаты столкновения пока не для всех очевидны, но думаю скоро можно будет объявлять о создании международного клана, ответил глава корпуса. Я правильно понял, что финальная битва не состоялась, но экономику врага Гондзи успел уничтожить, уточнил император. Все верно, принц доволен результатами спецопераций, Михаил заработал на этом деле по меньшей мере 10 миллиардов, доложил иерарх. Так даже лучше, юный Танака сохранил больше солдат, удовлетворенно улыбнулся сюзерен. Ваше Величество, а может не стоило подвергать повелителя зверей такой опасности, Токанага слишком сильны, осмелился спросить верный служака. Выбора нет, нужно образумить этих троих перед войной, страна должна вступить в тяжелые времена единым целым. В видениях это самый приемлемый вариант развития событий, трудно спорить с пророком на троне, мы поможем Гондзи справиться, правда надо сделать все, чтобы вмешательство носило косвенный, законный характер. Будем действовать по плану, покорной воле сюзерена, склонил голову иерарх. Глава 6 бонусная. Привет, Марика встретила в аэропорту, с ней ее самые мощные ученики, тех кто еще не дорос до нормальных рангов, отправили от греха подальше на Окинаву. Привет, родная, тепло улыбаюсь и окидываю астральным взглядом кортеж. Внутри огромных внедорожников спрятались 4 звезды рыцарей Тайса. Как Сатика? Расспрашивает невеста, пока идем к бронированному лимузину. Все в порядке, было бы хорошо побыть какое-то время рядом с ней, но не срослось. Разговариваю внешне непринужденно, однако параллельно контролирую банду Рису, которая обшаривает все вокруг в поисках киллеров или просто шпионов. Есть несколько групп наблюдателей, но это обычные топтуны, ликвидация или поимка которых абсолютно ничего не даст. Слушаю их переговоры с целью определить принадлежность соглядатаев к той или иной стороне. Меня ведь могут пасти не только люди Токанага, но и корпус, имперская безопасность, да мало ли. Пока на первый взгляд ничего сверхъестественного, однако расширяю радиус работы энергетических бельчат. Чувствую направление внимания, но пока не могу найти. Есть. На крыше одного из зданий установлена мощная оптика, это на приличном расстоянии от аэропорта и нормальная охрана не сможет даже установить факт наблюдения. Дежурит несколько обычных людей, но рядом с ними компания из 3, по-видимому, руководителей. Подтянутые мужчины выглядят не как полевые агенты, а скорее тянут на бизнесменов средние руки, уверенные, не бедные, но самое главное опасные. Хищная грация, отточенные движения, чувствуется аура физической и духовной силы, без астрального зрения понятно, что это высокоранговые одаренные. Смотрит на нас, интересно зачем, хотя кто их знает, профессионалов, может просто решили лично посмотреть на объект, чтобы не полагаться на фото, вроде распоряжений своим подчиненным не дают, просто наблюдают. Хотя стоп, как-то они напряжены, неужели готовит удар? Еще раз пристально осматриваюсь вокруг, стрелки, бомбы и просто магические плетения нам не страшны, 5 ханси установили мощный щит, который остановит любую угрозу. Однако заранее подготовленный аркан или древний артефакт мог бы наделать бед, но вокруг нет следов могучего колдунства, хотя, вновь внимательно обегаю астральным зрением все вокруг, и тут взгляд цепляется за точку в небе. Там парит нечто вроде платформы, удерживаемой в воздухе добрым десятком винтов. На ней определенно фонит какая-то магическая гадость. Блин, на фоне зданий толком и не заметить, круто придумано. Что не так, операторы не ускоряют объект, скорее всего хотят накрыть нас после начала движения кортежа, тогда бодигарды вряд ли заметят угрозу сверху, какая-то логика в этом есть. Да и сейчас с достаточно большого расстояния заподозрить опасность мог только такой параноик, как я, ну и имеющий в придачу концентрацию, астральное зрение и энергетических бельчат. Кажется, прошла целая вечность, но по факту все изыскания проходят во время короткого похода от трапа к машине. Садиться категорически нельзя, немедленно последует смертельная атака. Хрень, явно артефакт, на платформе их несколько, и они собраны в определенный узор. Как обезвредить? Прикидываю, есть топорное, но несложное решение, такие как раз и дают надежный результат. Теперь надо понять, нужна ли мне тройка киллеров. Можно взять сейчас, а можно и последить. Тут все зависит от стратегии. Если запугивать исполнителей Токанага, то надо валить всех, кто совершает попытку покушения. А с точки зрения безопасности, лучше держать под контролем уже вычисленных убийц. Нафиг, выбираю первый вариант. Будем киллером великого клана образцовый террор устраивать. Невзначай удерживаю Марика за руку, поцеловал смутившуюся девушку. Леди Матонари стесняется своих учениц, хочет возмутиться, но тут же замирает, услышав мой шепот. Отправь бойцов на крышу здания N21, там группа прикрытия и 3 высокоранговых мага. Пусть дежурные свяжут их боем, а пара рыцарей Тайса с помощниками накроют всю банду. Распоряжаюсь, не меняя выражения лица, я обезврежу одну хрень, до того не садись в машину. Любимая кивает без лишних вопросов. Она не раз была со мной в бою и безоговорочно доверяет моим решениям. Две крайние машины с рыцарями мгновенно срываются в сторону города, а Марика коротко отдает команды группам внешнего охранения. Те ввязываться в драку не будут, но аккуратно постараются лишить противника колес, могут взорвать лифты и взять под контроль лестничные пролеты, буквально до прибытия монахов. Те, по идее, должны легко разобраться с киллерами. Сам порталом перемещаюсь к платформе, она, конечно, меня не выдержит, но это и не нужно. Прямо в воздухе выхватываю центральный артефакт и перемещаюсь на улицу. Как и думал, аркан разорванный больше не представляет опасности, еще бы 4 штуки по бокам забрать, изучить, но для этого надо как-то аккуратно приземлить дрон. Пока чесал голову в раздумьях, подъехала машина с бодигардами. Ребята вытащили странного вида тупоносое ружье, навели на дрон и просто нажали кнопку. Никаких внешних эффектов. Однако машина явно потеряла управление и плавно на все еще крутящихся винтах стала спускаться вниз. Круто, можно забирать магические побрякушки, правда, на всякий случай распорядился, чтобы их транспортировали отдельно от главного артефакта, от греха подальше. Позже в поместье изучу, глядишь, пригодятся. Тем временем обозначаю на тактической карте места, где засели топтуны противника. Боевые группы передвигаются по кварталу на небольших грузовичках. В кузове мех, в салоне 5 стрелков. Увидев цели, они объединяют несколько отрядов и надежно блокируют шпионов. Кое-где враг пытался брыкаться, но вид выбирающийся из кузова стальной машины, как правило, охлаждал пыл даже самых горячих вояк. Да и наблюдатели обычно мирные ребята, это силовое прикрытие может начать стрелять, рыцари плаща и кинжала предпочитают сдаться. С первым патрулем мчусь к месту столкновения рыцарей Тайса и тройки магов-киллеров, но там все уже закончено. Наши бойцы аккуратно спеленали киллеров и их отряд отбойщиков. Пленных без проволочек загрузили в машины и 3 колоннами двинулись в поместье Бокимура. Возможно, эту операцию Токанага подадут как недружественный акт с моей стороны, чтобы получить формальный повод к войне. Однако они и без того почти готовы к нападению, так что пофиг. А пленных допросим и оставим как обменный фонд. Уверен, обеим сторонам скоро будет о чем договариваться. До дома добрались без приключений. Видно, враг успел подготовить только один сюрприз или слегка растерялся от моей прыти. К тому же бельчата вычислили топтунов вокруг поместья, их также прихватили мобильные группы. Причем тут были шпионы от разных сторон. Государевых людей не тронули, а вот клановых рассадили по казематам. В подземелье сразу стало светлее и веселее. А то после эвакуации большей части персонала, тут как-то мрачновато. Допрашивать народ пока не стал, пусть посидят, подумают, может, между собой пообщаются, бельчата подхватят и дадут пищу для размышлений, будет больше зацепок, а значит, шансов получить ценные сведения, хотя на что-то серьезное не рассчитывал. Вопросы глобальной войны решаются в других кабинетах. Но мяч сейчас на стороне Токанага, остается только ждать его следующий ход. Пока есть время, исследую защитный периметр поместья. Всю территорию, дома и хозяйственные постройки превратили в единую крепость. Подарки императора помогли сделать эти стены неприступными даже для высокоранговых магов, а боевые артефакты могут остановить целую армию. Это лишь малая часть того, что мне презентовали за геройские подвиги в Коре. Ко всему, у меня теперь не 4 звезды рыцарей Тайса, а целых 10. Только 6 групп магов-монахов не внутри поместья, а заняли кварталы вокруг него. Получилась знатная ловушка. Первое столкновение должно задать тон всей войне. Победа воодушевит сторонников, а поражение может стать началом конца. Нужно сломать настрой, все вокруг ждут, что великий клан даст выскочке мощный подзатыльник, а там или вмешается император, или повелитель зверей, несмотря на всю значимость, сольют, ибо каждый из столпов для страны важнее, чем всего один, пусть и уникальный маг. Выходка Токанага – это своего рода протест старой аристократии, дескать, мы понимаем важность перспектив, но и о тех, кто тысячелетиями защищал трон, не стоит забывать. Так-то очень дерзко по отношению к воле императора, но эти трое могли позволить себе и не такое. По факту они были вне эдиктов правителя, так как безупречной и многолетней службой доказали, что никогда не пойдут против интересов империи, даже если иногда не выполняют прямых указаний сюзерена, ибо делают это во благо страны. Но весь этот лоск, героический флер уже давно пожух. Предки не щадили живота своего во имя империи, но потомки, как говорится, зажрались. Свысока они стали смотреть на всех остальных и без должного почтения на императора, часто подменяя нужды страны своими желаниями и целями. А теперь и вовсе жаждали высшей власти. Так случалось и раньше, нужно лишь вовремя отрезвить, а если надо поменять тех, на чьих плечах стоит империя, иначе быть беде. Период безвластия всегда плохо заканчивался и для знати, и для простых людей. И только пророк возвращал страну к стабильности и закону. Всю эту пропаганду мне щедро лил в уши иерарх, с виду нормальный дядька и воин могучий, а оказался тем еще фанатиком. Псих-имперец до корней волос, если рассуждать про власть правящей династии не в должном ключе и без пиетета, то можно было сильно расстроить старого вояку, а уж он в ответ мог огорчить кого угодно. Ну его нафиг с такими заскоками. Однако проблема в том, что именно мне пришлось стать той жертвой, которая должна очистить высшую аристократию империи от ереси и заставить ее сплотиться вокруг трона. Сам же, блин, во всем виноват. Токанагу-младшего нещадно опозорил, ляжку ему когтем пробил, лидерство в академии лишил, Таймыя околдовал, опять же стал бенефициаром самых жирных наград, вызывая у придворных жгучую зависть, а где-то даже и ненависть. Про подвиги все забыли или даже посчитали их инсценировкой корпуса, дескать, иерарх там всех на уши поставил, а мне незаслуженно почести и медальки присудили. В общем, так подставился, что не отвертеться, тут либо Токанага меня одного удавит, либо поборюсь с великим кланом при помощи тайной поддержки правящей династии. Так что между очень плохо и жопа жопная, выбрал первый вариант. Ждем, в поместье остались только профессиональные бойцы, рыцари Тайса и леди Матонери с ученицами. Правда, думаю, сегодня Токанага уже не нападут. Мы их изрядно обескуражили в аэропорту, потом зачистили пространство вокруг от разведчиков, так что врагу надо все эти новости переварить и придумать, как быть дальше. Поэтому можно спокойно поужинать с Марикой и провести вместе время. Тем не менее слежу за округой, а бельчата рыщут по столице, устанавливают людей Токанага в местах, где нет древних артефактов и собирают информацию. Удар по поместью – это не самое простое занятие, без разведки и тщательной подготовки такое – да еще и внутри густонаселенного мегаполиса не провернуть. Так что перед атакой народ задвигается, начнут подтягивать передовые отряды, тылы. В это время мне надо быть начеку, вскрыть командные центры, вычислить уязвимые места и нанести противнику максимально возможный урон. Ну а пока можно и немного отдохнуть. Поместье Бокимуры за это время стало настоящим домом, много счастливых моментов тут прошло, но понимаю, что скоро от комплекса камня на камне не останется. Обошли с Марико самые укромные места, целовались в саду в тенистой беседке, мочили ноги в пруду, забирались на крышу с одеялом, чтобы посмотреть на звезды, купались в кедровой бочке, предварительно намешав ароматных масел и экстрактов трав, а потом долго занимались любовью в супружеской спальне. Наверное, это последняя спокойная ночь перед большой войной. В родовом поместье Токанага кипела жизнь. Клан впервые за долгое время вступал в войну. Настроение царило приподнятое, никто не воспринимал всерьез выскочку из бандитской семьи. Да за парнем много подвигов и вроде как слывет гением тактики, но собравшиеся здесь профессионалы слабо верили в таланты школьника, больше подозревая, что за его спиной отыгрывали более опытные старшие товарищи. «Господа, у нас намечается война, прошу отнестись к противостоянию со всей серьезностью». Князь, видя настроение своих людей, решил немного отрезвить слишком самоуверенных бойцов. Всем надо раз и навсегда усвоить, мы деремся не против пацана без рода и флага, нам будут противостоять лучшие волкодавы корпуса, а возможно и паладины самого императора. «Да, господин, все понятно. Приложим все усилия». Главы боевых подразделений дружно стали уверять босса в прилежании, однако пока в это верилось слабо. Оно и понятно, каждый из здесь сидящих имел под рукой ресурсы в разы, превышающие все, что имеет доморощенный повелитель зверей, а что он противопоставит объединенной мощи великого клана. Хорошо, но, чтобы вы запомнили урок, Арисугава Ерихита расскажет о том, что произошло сегодня в столичном аэропорту, зловеще произнес князь Сайго, а военачальники недоуменно переглянулись, никто еще не слышал о неудаче, постигшей главу представительства клана в столице. «Ваша светлость, молю вас о прощении, разрешите мне смыть позор кровью», неожиданно бухнулся на колени Ерихита. «Я, кажется, отдал ясное распоряжение», презрительно скривился сюзерен и резко, как будто хлестнул плетью, произнес: «Рассказывай». «Мы получили надежные сведения о том, что повелитель зверей прибудет в аэропорт. Терминал частный, в самолете кроме слуг графа Окинава никого. Узнал об этом буквально за пару часов до посадки, от источника в диспетчерской службе. Времени немного, но случай замечательный, поэтому принял решение уничтожить врага. Тем более под рукой была троица из Миядзаки, немного сумбурно избиваясь от волнения начал верный вассал Таканага. О-о-о, крутые ребята, слышал о них, одни из лучших, легендарные киллеры, одобрительно прогудели полководцы, явно разбирающиеся в иерархии киллеров. Да, поручить такое дело можно было только проверенным исполнителям, приуныл Арисугава, троица без сомнений согласилась исполнить графа Окинава, правда сумму они запросили немалую, но я был захвачен идеей закончить все одним ударом. Киллеры использовали артефакт, он должен был накрыть машину повелителя зверей, причем от магии не спасали любые щиты. Чтобы незаметно подобраться к бодигардам, убийцы придумали разместить аркан на летающей платформе, которую собирались обрушить на кортеж мишени прямо в аэропорту. Изящное решение, гениально, и случайных жертв немного. Большинство одобрило действия наемников. Все было тщательно сверено, топтуны доложили о появлении цели, троица оборудовала наблюдательный пункт аж в километре от аэропорта, на крыше одного из зданий, явно шел к финалу Ерихита, а дальше, мы не понимаем, что пошло не так, по итогу артефакт был обезврежен, троица из Миядзаки взята в плен, равно как и вся наружка, крутящаяся вокруг аэропорта и поместья Танака. Что, как такое возможно? Это работа имперской безопасности, заголосили пораженные полководцы. Разве важно, кто ткнул нас мордой в грязь, вмешался князь Таканага. Суть в том, что Арисугава Ерихита подошел к делу спустя рукава. Он подумал, что противник, мелкая сошка, и его можно легко устранить, решив все проблемы разом. Несерьезный настрой привел к такому паршивому результату. Теперь все знают, что мы напали первыми, ну и черт бы с ним, только ведь великий клан еще и облажался. Нанес удар из-под тишка и не смог даже дотянуться до повелителя зверей. Ваша светлость, моя жизнь в ваших руках. На бедолагу Ерихита было жалко смотреть. У тебя нет чести. Ты действовал вопреки моей воле и принес позор. Хлестко прекратил мольбы подчиненного Сайго. Его слова низвергали воина и его семью до положения простолюдинов. Арисугава не удостоился даже милости заплатить за свой проступок жизнью, а это страшная кара. Господин, горько зарыдал матерый вояка, но охрана буквально вытащила несчастного из комнаты. Дорогой, но урок. Князь грозно обвел взглядом элиту клана. Теперь вы знаете, это не игра. Глава 7. Ловушка для охотника. Таканага в короткие сроки оправились после первой неудачи, но самое опасное, они сделали правильные выводы из произошедшего, слишком быстро учатся. Вокруг поместья Бокимура теперь больше нет топтунов. Противник организовал разведку по всем правилам военного искусства. Основа – стационарные посты на крышах зданий. Оптика – посменное дежурство и крепкие боевые группы в охранении. Помимо этого, улицы заполонила сеть соглядатаев, постоянно перемещающихся на автомобилях. Мобильные, хорошо оснащенные, они постоянно делают снимки поместья и записывают видео. Уверен, аналитики клана позже проводят покадровый анализ увиденного. Информации немного, но вкупе с наблюдателями на крышах может сложиться определенная картинка. По крайней мере, выяснит, как мы охраняем внешний периметр. Вся эта шпионская братья опирается на стационарные пункты. У компании Таканага большая часть столицы покрыта филиалами дочерних структур. Они отобрали 2 дюжины подходящих зданий и организовали там временные места пребывания групп быстрого реагирования. Тут все по-взрослому, броневики, пулеметы, бойцы в доспехах высшей защиты и подразделения одаренных, компактные мощные спецотряды. Теперь даже в случае вскрытия новой сети наблюдателей, мне финт с их пленением или ликвидацией не провернуть. На каждое действие будет ответ, и в ходе боестолкновения противник получит о моей структуре новые данные. Любой огневой контакт, даже поражение станут для Токанага источником информации. Учитывая их практически неисчерпаемые ресурсы, они могут потерять хоть 10 таких разведывательных сетей, но выяснит истинное количество и местоположение моих бойцов. Хаймэма, вот и преимущество врага в силе, в любом случае они вскроют мою защиту, или тупо будут вести наблюдение, или я начну выносить их разведчиков. Великий клан потерь не почувствует, выяснит все, что ему нужно, и пойдет в наступление тогда, когда сочтет нужным. Однако надо ломать планы полководцев Токанага, иначе они просто сожрут меня за счет разницы в весовой категории. Придется на ходу перестраивать геймплан, а это не идеально. Помимо 10 звезд рыцарей Тайса, с нами 50 боевых групп, в основе каждого отряда легкая, городская модификация меха и прикрытие из 5 монахов Ямабуси. Несмотря на внешнюю схожесть с общевойсковыми частями, у этих подразделений есть существенные отличия. Энерговооруженность меха прежняя, а масса брони сокращена вдвое за счет того, что часть защиты взяли на себя артефакты. Шагоход может закрыться щитами, для этого специально отобрали пилотов одаренных. За счет снижения массы увеличен стандартный боезапас, поэтому машины могут двигаться на поле боя в отрыве от зарядных станций и готовы подавить врага превосходящим огнем. Ну и раз есть магический щит, то шагоход логично получил пару атакующих артефактов. Все опять-таки отобрано из подарков казны. Модель абсолютно новая, испытание прошла только на полигонах, во и заодно и получит боевую обкатку. В рядовых армейских частях на один шагоход приходится отделение воинов-монахов. Кстати, ямабуси закончились, пополняем подразделение за счет рекрутов из Сахы. Отшельники как опытные ветераны возглавляют пятерки стрелков, сейчас у меня 10 механизированных полков, в каждом 100 шагоходов, 750 воинов-монахов и машины обеспечения, зарядные, ПВО, самоходные орудия на гусеницах и прочее. Но городские группы устроены по-другому. Легкий мех сопровождают всего 5 элитных монахов Ямабуси. Эти люди отобраны из числа тех, кто следовал пути воина. Одаренные в ранге от сенсея до сихана, преимущественно школа изменяющих тело. За счет физической силы и стимулирования мышц мана эти непревзойденные бойцы смогли защитить тела мощными броневыми пластинами из нановолокна, керамики и титана, вооружены 4 ракетами, специально сконструированными ручными пулеметами и дробовиками. И понятное дело, навесили на них по магическому щиту и паре атакующих артефактов советующего ранга. Такая пятерка стоит целого взвода, а то и полуроты. Кстати, себе тоже заказал мех, принцип тот же, сплав техники и магии, только у меня более мощная, эксклюзивная боевая машина. Посадил в сердце титанового шагохода сразу 2 ядра, броня экспериментальная. Композиты, новые сплавы, ячеистая структура. Это моя попытался имитировать доспехи космодесантников, получилось слабенько, но для местных металлургов определенно прорыв. Только вот материал по итогу стоит нереально дорого, в массе его пока не применишь, надо отрабатывать технологию производства. Ну и конечно от души навешал магических щитов и редких артефактов зарядников. Для себя любимого набрал из трофеев и заработанного в качестве комиссии за оценку. Прямо планки магических девайсов разместил по щиткам, очень крутой обвес, так что пелена будет держаться в 2 раза дольше обычного. Чую, с этой малюткой сделал серьезную заявку на титул основателя техномагической инженерной школы. Хотя тут опять сплошной плагиат, мана была призвана заменить энергетические коконы, которые были в ходу на скайде. В общем, мою машину даже пушкой тяжелого танка трудно потрясти. Касательно классического огнестрельного вооружения мастера тоже изрядно постарались. Вместо стандартной 20-мм автоматической пушки в качестве основного оружия установлена ее более мощная, 30-мм модификация, изрядно прокачанный старший брат. Роль крупнокалиберного пулемета выполняет британская шестиствольная авиационная пушка с вращающимся блоком стволов. Калибр как у штатной артиллерии простых мехов, 20 мм, только в этом исполнении, бешеная скорострельность и потребность в огромном количестве боеприпасов. Но мой мех потянет и не такое, сдвоенный энергореактор дает неоспоримое преимущество в грузоподъемности, которая использована по полной. Вооружение органично дополняют две наплечные установки на 4 ракеты каждая, к ним на спине есть еще по полному боекомплекту с автоматической системой перезарядки. Итого невероятные 16 ракет, еще чуть-чуть и меня можно записывать в класс ВЗО. Там же прячется станковый гранатомет с ленточным питанием на 100 гранат. Они с ракетницей могут при необходимости меняться местами. Понятное дело, не обидел себя и атакующими артефактами, десяток плетений уровня Ханси, ставит меня на одну полку с Марико, по крайней мере на какое-то время. Ну и позволил себе небольшую слабость, тот могучий дрын, что в сердцах подарил мне Сугивара, тоже занял свое место. Не знаю, как и где он пригодится, но смотрится клево. Получился этакий рыцарь в латах и с мечом. Кстати, для шагохода клинок как раз в пору, а то прежний владелец был чуть ниже своего оружия, смотрелось откровенно нелепо. Понимаю, что блажь, но не смог удержаться, тем более был положительный опыт работы с мечом. Диспозиция следующая: я, Марико с ученицами, 4 звезды рыцарей Тайся и 2 десятка мобильных групп сидим в поместье, причем не для его защиты, а в качестве приманки. Если взять народу поменьше, то враг почует ловушку, а так сил даже больше, чем должно быть у вновь испеченного графа Окинавы. При этом у нас тут куча укреплений, артефактов и подземных переходов. При необходимости можно эвакуироваться в подвалы нескольких соседних зданий, а один переход и вовсе вдет в городское метро. Оставшиеся 6 звезд Тайся и 3 десятка отрядов с мехами расквартированы вокруг поместья или постоянно передвигаются по прилежащим кварталам на минивэнах и грузовиках. Их задача остановить тех, кто будет отступать от поместья Бокимуры, или отреагировать, если враг затеет слишком серьезный ритуал. Защита у нас мощная, но отдельные кровавые арканы вообще ничем не остановить. К тому же бойцы снаружи — это козырь для любой ситуации. Однако, за прошедшую ночь многое изменилось. После появления продвинутой разведки начались и более масштабные движения. По факту поместье Бокимура оказалось в тройном кольце. Таканага, умело используя свой бизнес как легальные базы для боевиков, стали выстраивать 3 огромных пояса, охватывающих целые кварталы вокруг. При этом князь, чтобы не возбудить разведку, корпус или имперскую безопасность, сделал все невероятно изящно. Даже я не сразу приметил произошедшие изменения. Подумаешь, отделение банка усилили десятком бойцов, тем более к ним на диспетчерскую пришло сообщение о возможном ограблении. В крупном торгово-развлекательном центре поменяли охрану, прежняя попалась на мелком воровстве. И кому какое дело, что вместо пузатых пивных бочонков прибыли подтянутые атлеты, ведь мало кто знает, что ночью в один из магазинов тайно привезли бронежилеты, автоматические винтовки, пулеметы, ракеты и прочее оружие. Заметить такую подготовку сложно, тем более группы не общаются между собой, нет единого центра принятия решений, нет архитектуры управления. Но это ненадолго, легко раздать всем рации и тактические карты, и вот в руках у Сайго Таканага целая оборонительная сеть. Найти такое не под силу самым продвинутым спецслужбам, и уж тем более ничего не увидит повелитель зверей, каким бы всевидящим он ни был. Так оно и случилось, позорно проморгал окружение. Понял все только когда накопил массив данных. Бельчата бесстрастно носили информацию о филиалах корпораций, фиксируя малейшие изменения. Но стоило наложить все на карту, стал понятен коварный план полководцев Таканага. Завлекая противника в ловушку, мы сами оказались в ней. Князь Сайго мыслил другими масштабами, его сети раскинулись едва ли не четверть столицы. 3 кольца подготовленных бойцов контролировали улицы и кварталы вокруг, пока в пассивном режиме, но уверен, в нужный момент у них появится единый центр управления. Хаймэм, теперь все мои гениальные тактические заготовки будут проходить под колпаком противника. Враг нападет, мы его мощно окоротим, потом еще одна атака, мои силы, что ждут удобного момента снаружи, нападут с тыла, и вот очередная победа. О наших подвигах будут писать в газетах и показывать по телевизору, а Таканага только начнут разминку. Врежут в третий раз, да так, что нам останется только бежать. Уйдем подземным путем и выйдем все еще внутри оборонительных колец противника. Да, чувствую, интересная задумка поймать высокомерных Таканага на живца накрывается большим медным тазом. Князь Сайго определенно сделал выводы, возможно, изучил мой корейский вояж, а то и получил данные из первых рук. Хиха вполне мог протарить дорожку к моему недругу, так сказать, несмотря на войну и веками заточенную ненависть, на время объединились против общей напасти. Если так, то совсем худо, корейский лидер будет всемерно помогать Токанага, а император мне, у троих участников конфликта сил немерено, значит первым кончится самый слабый, то есть я. При таких делах надо трезво все взвесить. Может быть, не дергать тигра за усы и сразу бежать на Окинаву, однако боюсь, что там будут те же яйца только в профиль. К тому же Токанага уже не будет мешать город с мирным населением, и он применит всю мощь своей армии. С другой стороны, на островах у меня аномалии и рукотворные энергетические потоки, опять же в Акану и в море с Ирукой, а теперь вот, наверное, и попытаюсь призвать побратима, возможно без Имуги не обойтись. В общем, склоняюсь к мысли, что надо как можно скорее бежать из столицы, слава богам гордости спесь удел местной знати, крысе Скайда они ни к чему, только надо надежный путь для отступления найти. Со мной много народу, гарантированно вывести из окружения всю армию и доплыть до Окинавы, непростая задача. Понятное дело, что есть план эвакуации из столицы, есть запасной план экстренного бегства, но все это было сделано с расчетом на то, что на время мы ошарашим силовиков клана Токанага, так проведем, что они полноценную охоту устроить не смогут, а тут все гораздо сложнее. Все-таки для бегства нужно избавиться хотя бы от наблюдателей. Это даст фору в первое время, да и такой маневр может стать неожиданным для противника. Если они разгадали мой первоначальный план, то будут пытаться уложить действия в логику обороны поместья Бокимура, а я ее теперь не собираюсь исполнять. Если быстро не среагируют, то успеем покинуть опасную территорию. И все-таки гложет мысль, а как же удар по врагу? Все важные совещания Токанага проводили в древних родовых поместьях. Многие уже забыли, почему для военных советов выделялись специальные помещения, но древние фамилии хранили знания о разных способах шпионажа. От предков дошли предостережения о том, что люди могут использовать специальные артефакты, брать под контроль слуг, отправлять зверей или даже насекомых. Защититься от такого в текущих реалиях невозможно, разве что положиться на артефакты ушедших. Многим эти записи давно казались сказками, но в свете появления повелителя зверей они приобрели глубокий смысл. Поэтому полководцы Токанага не обсуждали дела вне стен родовых замков, старались везде обойтись короткими командами и сделать так, чтобы исполнитель не видел всей картины в целом. И это, надо сказать, работало. Следующим этапом командования хотело использовать способности Гэнгзи Танака для его же дезинформации. Планировалось провести совещание где-нибудь в офисе Токанага Групп, слить людям графа Окинава информацию о военном совете и дать ему возможность подслушать. Противник не бог, и он далеко не совершенен. Если знать пределы возможностей Гэнгзи Танака, то можно легко его обыграть. Князь Сайго не без основания считал, что неплохо изучил врага. Многое собрала его разведка, что-то купили у продажных силовиков, но еще больше предоставил Пхиха. За время противостояния с повелителем зверей его спецслужбы собрали неплохое досье. «Ваша светлость, все готовы для битвы», генерал Кавамура считался в вооруженных силах клана самым талантливым полководцем. «Достаточно молодой, гибкий в мышлении, образованный и вместе с тем опытный офицер. Его назначили главнокомандующим в войне с графом Окинава. Вы понимаете, что повелитель зверей не просто так сидит в столице», — грозно зыркнул князь Сайго. Он справедливо считал, что нельзя недооценивать Гэнгзи Танака. Для многих такое отношение обернулось горьким поражением. Аналитики в один голос утверждают, что место текущей дислокации противника – это ловушка. Все ценности, объекты недвижимости и предприятия перебазированы на Окинаву, равно как и люди, которые дороги графу Окинава, — ответил бравый генерал. С Гэнгзи Танака осталась только Марика Матонари, но она, видимо, наоборот будет защищать объект. Если нас заманивают в ловушку, то значит у противника сил гораздо больше, чем он показывает. Задал существенный вопрос Токанага: вы определились, чем нам предстоит иметь дело? Ваша светлость, времени для получения полной информации пока недостаточно. Мы знаем о леди Матонари с ее ученицами. При взятии Троицы и Змеи Эдзаки засветились две звезды рыцарей Тайса и несколько боевых групп, усиленных мехами, — довольно взвешенно доложил генерал Кавамура. Его сдержанность и точность вызывали невольное уважение и доверие. Что скажете по поместью? — продолжал допытываться князь. Наблюдатели на крышах зданий, дроны и мобильные бригады пока накапливают массив данных, однако уже на текущий момент можно утверждать, что в поместье совсем немного живой силы противника, к тому же удален весь обслуживающий персонал. Танака превратил свой дом в поле для битвы. позволил немного эмоций генерал. По нашим оценкам враг сосредоточил 3-4 мага в ранге Ханси с учениками, до 20 мехов и роту стрелков. Безусловно, все это элитные войска, но сил для обороны резиденции Букимура явно недостаточно. Хаймэм, тогда на что он рассчитывает? Спросил начальник штаба. Мы предполагаем, что весь периметр защищен артефактами из сокровищницы императора, солдаты и техника скорее всего также усилены оружием древних, уверенно ответил генерал. Ну и не стоит исключать наличие нескольких боевых отрядов снаружи крепости, так сказать, засадный полк. Сколько нужно дней для более точной оценки потенциала противника? Живо поинтересовался князь. Думаю, дня 3, сведения будут не совсем точные, но масштаб угрозы оценим с большой долей достоверности, прикинул Кавамура. Полученной информации хватит для начала атаки. Однако не стоит забывать о возможном противодействии, это может сказаться на сроках. Хорошо, удовлетворенно кивнул князь Сайго. Ему нравился деловой подход выбранного руководителя операции. Все же думаю, что поймать Гонгзи Танака вам не удастся. Безусловно, с его способностью мгновенного перемещения он пока для нас недосягаем, но спутницы повелителя зверей могут стать его слабым местом, коварно улыбнулся генерал. К тому же, мы с большой вероятностью можем предсказать конечную цель его бегства. Напугаем здесь, а потом встретим у Окинавы. Ну что же, вроде все идет неплохо, одобрил Таканага и, вставая из-за стола, приказал: держите меня в курсе дела. Будет исполнено, ваша светлость, склонился в глубоком поклоне генерал Кавамура. Глава 8. Первый удар. Есть сверхзадача, если быстро уничтожить всю разведсеть, например, в течение пары часов, то противник ровным счетом ничего не получит, никаких данных о силах, запертых в резиденции. Это даст нам еще пару дней форы или возможность начать отступление на Окинаву. Но по трезвым размышлениям такая миссия моим бойцам едва ли под силу. Конечно, если навалиться всей армией, то можно попробовать, но 24 опорных пункта с кондачка не взять, там есть по-настоящему крепкие орешки.